ходячий музыкант из неизвестности, мастер словесности, изучаю новые окрестности. Каждый учит каждого, может проснешься однажды. Для тех, кто испытывает жажду, даю уроки по хип-хопу в любое время суток. Амазулу, кроме шуток, в культуре много подсадных уток. Жутко, когда хип-хоп — это жалкая пародия. Жутко, когда хип-хоп относят просто к урбаномоде. Глупо получается, когда в школах танцев не крутят Брауна, там не знают бомбату. Учителя лишь зарабатывают, но где же элемент пятый? Съели, пропили вместе с совестью, одна лишь гордость. Хорошие новости, грядут чемпионаты, разного рода батвы. Только вату из ушей вытащи скорей. Нет разницы, мистер Вигглс или Фрик Сандини. Мы из разных сторон света, пусть даже кожа разного цвета, пусть даже страны наши соперники. Наплевать, мы хип-хопа преемники, наследники Кул Херка, Бомбата, Грандмастер Флэша. Спроси, какого лешего, о чем это тебе шины гонит. Я диктую вам историю, записываю, конспектирую, слушай и анализируй. 12 ноября, запомни эту дату. 1973 день рождения Zulu Nation. 1974 день рождения хип-хопа. Для тебя это бизнес или работа, для меня это культура, мое самопознание. Хип-хоп — это призвание, как MC или диджей, райтер или бибой. Какой элемент твой? Практикуй сразу несколько, вникнешь глубже. Понятно, что хип-хоп ты не подашь на ужин, но ты ему служишь, как церкви архимандрит. Понимаешь, о чем Фрик Сандини говорит? We'll be right back.